воспоминания. Уж сколько раз встречая свет дневной, с повинною в глубоком раскаянии стоял я, как сегодня, пред тобой. Стяжал богатство, славу вихре буднем, служил мамоне, праху, суете. А на весах святого правосудия я оказался легче пустоты. Припомнились Анания и Сапфира, их погубила собственная ложь. Прости, Господь, меня, что в блудном мире я сам нередко был на них похож. Оставь еще на год, оставь, я слышу голос неба, оставь, оставь, не изгоняй. За что, за что так любишь ты, Господь, меня? Любви сострадания недостоин, звучит в моем сознании приговор. И как пророка Божьего Иону в пучину моря выбросьте его. Оставь еще на год, оставь, я слышу голос неба, оставь, оставь, не изгоняй. За что, за что так любишь ты, Господь?